Глава 60. Малибу они покинули уже поздно. Хантер связался с Хопкинсом и сказал, чтобы тот встретил их в Футси на Норс-Фигуэруа-стрит. Если отбросить всю снобистскую фальшь большинства баров Лос-Анджелеса, вы обязательно остановитесь у Футси, в маленьком симпатичном заведении с несколькими столиками и уютными нишами, где стояли полукруглые диванчики красной кожи, а музыкальный ящик исполнял классический рок. Здесь была приятная расслабленная атмосфера. Футси был одним из самых любимых мест Хантера. Хопкинс был уже на месте. Он держал в руках порцию Джека Дэниелса, когда появились Хантер и Гарсия. «Заказать вам что-нибудь, ребята?» — предложил он. «Все в порядке», — слегка кивнул ему Хантер. «Я возьму, Иэн». «Я согласен со всем, что вы предложите, при условии, что это будет односолодовый шотландский виски», — сказал Гарсия. «Я сейчас вернусь», — он показал на дверь мужского туалета. В задней части бара была пустая кабинка, и Хантер сказал Хопкинсу, чтобы тот успел занять ее. Он заказал два скотча и по кубику льда в каждой. Человек, стоящий рядом с ним у стойки бара, читал «Лос-Анджелес Дейли Ньюс», и когда он перевернул страницу, что-то привлекло внимание Хантера. Он прочел заголовок небольшой статьи. «Резаку нужна вторая жертва». Хантер неловко вывернул шею и успел пробежать статью до того, как мужчина перевернул страницу. Вторая проститутка была найдена мертвой в убогой комнатушке в Саутгейт. Ее руки были связаны впереди, а пальцы сложены, словно она молилась. Так же, как и первая жертва, найденная несколько дней назад, она была голой, стояла на коленях, и горло у нее было перерезано. Пресса уже назвала киллера резаком. «Город вышел из-под контроля», — подумал Хантер. Он взял свою выпивку и присоединился к Гарси и Хопкинсу. «Как вы, ребята, в порядке?» — заботливо спросил Хопкинс, заметив мрачное настроение обоих детективов. Хантер, сделав глоток, подержал выпивку во рту, пока крепкий алкоголь не стал жечь язык. Он положил на стол 4 пакета для вещественных доказательств. Первые 2 содержали разнообразные рамки, а другие 2 — фотографии. Хопкинс вскинул брови, и Хантер рассказал ему о встрече с Даном Тайлером и почему они вернулись на место преступления еще раз. Проверить фотографии, которых там не должно было быть. «Кто эти двое?» — спросил он. Гарсия потянулся за пакетом с фотографиями и перевернул его. Хопкинс вытаращил глаза и охнул. На оборотной стороне фотографии мужчины был выписанный кровью номер 1, примерно 6 дюймов в длину. Улыбающейся женщины был номер 2. Хопкинс потрясенно уставился на фотографии. «Не понимаю», — он перевел взгляд на Хантера. «Почему киллер это сделал? Я имею в виду, почему он оставил изображение первых 2 жертв на каминной полке? Ведь он, конечно, понимал, что рано или поздно их обнаружат». Хантер провел пальцами по краю стакана с виски. «Он хотел доподлинно убедиться, что мы поймем, эти 2 жертвы тоже его. Он не хотел, чтобы эти убийства были приписаны кому-то другому. Гордый убийца». Хопкинс съежился на стуле. Он ощутил близость мира зла. «Так где же эти 2 жертвы?» После короткой паузы спросил он. «И если они были пронумерованы, как отец Фабиан и Аманда Рейли, почему мы не знаем о них?» Хантер сделал еще один долгий и основательный глоток скотча. «Почему ты так думаешь?» Взгляд Хопкинса вернулся к фотографиям на столе. Хантер едва ли не слышал ход его мысли. «Может, киллер начал заниматься нумерацией только после жертвы номер 2?» — нерешительно предположил Хопкинс. «Продолжай», — подтолкнул его Хантер. «Конечно, он не мог вернуться и поставить номера на первых 2 телах, и, учитывая обстоятельства, это был максимум того, что он мог сделать». «Почему киллер стал нумеровать свои жертвы с 3-го номера?» — спросил Гарсия. «Вот уж не знаю», — Хопкинс слегка пожал плечами. «Может, сначала вообще не думал об этом? Может, предполагал, что полиция поймет, первые 2 жертвы были убиты тем же самым человеком, а этого так и не случилось?» «Хорошая теория», — Хантер одобрительно кивнул Хопкинсу. «Да, но я на нее не купился», — помотал головой Гарсия. «Мы знаем, что этот убийца — исключительно организованная и методичная личность. Он планирует свои преступления до последней детали, ничего не оставляя на волю случая. Он доказал это в случаях с отцом Фабианом и Амандой Рейли. «Это верно», — кивнул Хантер. «Такой организованный убийца не может менять свои планы на полпути. Я бы сказал, что он стал нумеровать их с самого начала». «Хорошо», — согласился Хантер. «Вернемся к вопросу. Где эти две жертвы? И почему мы ничего о них не знаем?» «Может, мы просто еще не нашли их», — рискнул предположить Гарсия. «Порядок, в котором они погибли, не обязательно соответствует порядку, в котором они будут найдены. Может, они все еще числятся пропавшими, а на самом деле заперты где-нибудь в багажнике автомашины или сброшены в какой-нибудь горный провал?» «Возможно», — не стал спорить Хантер, разминая мышцы шеи. «В этой теории меня беспокоит одна деталь. Убийца не приложил никаких стараний скрыть тела третьей и четвертой жертв. Они были найдены на следующий день после их гибели. Так чего ради ему было прятать тела первой и второй жертвы в багажнике машины или где-то в горах? Это не соответствует образу его действий. Он хотел, чтобы мы знали о них. Поэтому он и оставил фотографии на камине», — то ли подтвердил, то ли спросил Хопкинс. «Совершенно верно», — согласился Хантер. «Он хотел, чтобы эти убийства были приписаны ему». Несколько секунд все молчали. «А что ты думаешь, Роберт?» — серьезно спросил Хопкинс. «Почему у нас нет еще первой и второй жертвы?» Хантер смотрел на длинноногую брюнетку, которая подошла к музыкальному автомату в углу, кинула в него несколько квотеров и выбрала пластинку. Зазвучала старая мелодия «Skid Row». «Я думаю, ты в своей теории попал в самую точку», — сказал Хантер Хопкинсу. «А именно?» — спросил тот, заинтересовавшись. «Тот факт, что киллер не возвращается к телам. Поэтому он и использует фотографии. Тела уже были найдены».